никакого возбуждения от их стонов и воплей, ни чуточки. Наверное, потому что мужики. Если бы женщина с мужчиной, пожалуй, ее бы и затомила, как однажды, когда они со Стормом смотрели «Эммануэль». Тогда ей захотелось, но, естественно, не со Стормом, а он решил, что с ним. Наконец она осторожно слезла со стула, сняла его со стола. Любопытство она удовлетворила, а также узнала, что такое Динар. Анне стало ясно, что подобная личность ничего хорошего сделать не может, и не потому, — резонно рассуждала Анне, — что он любит не женщин, а мужчин, а потому что делает это грязно, тайно и как-то паскудно. Она же слышала, как он сначала ржал над этим мальчонкой и подначивал его, и как бы издевался над ним, а потом, когда приспичило, стал сюсюкать до отвращения. Двуличие. Вот главное, что она узнала о Динаре. Она понимала это и раньше, но не так явственно. И этот человек чего-то хочет от Рихарда. Но чего? Рассказать Натали? А вдруг она заодно с ним? Откуда Анне знать? Она вспомнила Натали с ее остриженной головкой, светло-серыми грустными глазами, с ранними под ними морщинками, свидетельствами слез и горестей. Нет, не может эта милая девочка быть заодно с ним, тем более, что раньше Анне думала, что они с Динаром любовники, а теперь... И перед тем, как заснуть, Анне решила, что поговорит с Натали в самое ближайшее время. На всю неделю Наташа целиком погрузилась в посольскую деятельность. Приезжали какие-то официальные лица, устраивались приемы. Надо было думать, кого ставить на третьего секретаря. Бывший серьезно заболел, и его увезли в Россию. Разбирать чьи-то жалобы. Всякая ерунда и мелочь, а заняла полностью. Наташа приезжала домой, не в силах ни о чем подумать. Валилась спать, еле приняв душ, со злостью, потому что сил не было. Куда-то они стали уходить, силы. А ведь и возраст еще совсем детский. А что, конечно. Только в субботу она вспомнила о Динаре, Анне, бароне и о том, что надо устраивать прием и приглашать барона. Это, как ни странно, ее порадовало, хотя она была почти уверена, что барон не приедет. А вдруг? И нужно, наверное, позвонить Динару, чтобы не нарушать вдруг сложившиеся почти прежние отношения. Так лучше, пусть даже они и фальшивые. Она наслаждалась утренним кофе с сигаретой, когда позвонила Анне Лори. Та, естественно, не была занята, как Наташа, и потому ее мысли крутились вокруг истории с бароном. И очень тревожно, хотя и пыталась скрыть это, напросилась в гости, скорее на разговор, очень важный. Наташе хотелось побыть одной, но тревога в голосе старой дамочки задела ее, и она пригласила Анне к себе. И разговор состоялся. Еще едучи к Наташе, Анне решила, что не будет раскрывать интимные тайны Динара. Во-первых, рассказывать противно, а во-вторых, это его глубоко личное дело. А выводы, которые она, Анне, сделала из всего, она изложит, минуя сцены, подслушанные ею. Ей неловко было бы сказать, что она, услышав такое, не перестала подслушивать. Анне призналась, что Динар уплатил ей за услугу, по поводу знакомства Наташи с бароном.